Глава 5. Страхи. Высвобождение. Невинность. 1. Муж, рука Рении на плече Йозефа, выдернула его из мертвого забытья без сновидений, в которое он провалился за кухонным столом, настолько резко, что он почти опрокинул рукой стакан черного чая. До того, как он успел перевернуться, префект схватил его и, не пролив ни капли, вернул в вертикальное положение. Он одарил ее слабой улыбкой. «Ха! На этот раз быстрее!» Жена Йозефа сильнее запахнула свой толстый халат и уселась напротив. Было поздно, стоял глубокий вечер, и в доме было выключено все освещение, кроме единственного люма над столом. Лампу окружал абажур с крутыми скатами, который собирал в конус отбрасываемый ей свет, сводя все вне его пределов к смутным контурам среди теней. «Ивак тоже встал?» «Нет, он по-прежнему спит, и я этим довольна. Из-за всего, что сейчас творится, у него часто бывают плохие сны». «Да?» Йозеф задал вопрос и немедленно ощутил вспышку вины. «Я в последнее время много отсутствую». «Ивак понимает», — сказала Рения, прерывая его. «Я не слышала, как ты пришел», — заметила она. Йозеф кивнул и подавил зевок. «Ты и ребенок уже легли. Я не хотел вас будить, так что я приготовил чай». Он отхлебнул из стакана и понял, что содержимое остыло. «И ты заснул на стуле», — мягко выговорила ему она. «В последние дни, Йозеф, с тобой такое случалось слишком часто». Рения убрала с глаз прятки, выбившиеся из медных волос. Он кивнул. «Прости, это расследование», — Йозеф вздохнул. «Оно тяжело идет». «Я слышала», — сказала она. «В информационной сети какое-то время гоняли сюжеты на эту тему, пока не поступили новости с Дагонета. Сейчас только о них все и говорят». Йозеф моргнул. «Дагонет?» — повторил он. «Планета была торговым партнером Исты Веракрус и находилась в нескольких световых годах от центральной торговой магистрали Тейбианского сектора, в системе, обращавшейся вокруг бледно-желтого Солнца. В межзвездных масштабах Империума Человечества Дагонет практически был их соседом. Он попросил свою жену рассказать подробнее. Йозеф вместе с Дейгом на целый день зарылся в исследования по делу о серийных убийствах, безуспешно разыскивая сведения о Берна Сиги, и ни один из них не видел ничего, кроме папок с делами или медицинских отчетов. Впервые с того момента, как Рения выдернула его из забытья, Йозеф понял, что она что-то скрывает, и по мере того, как она рассказывала, ему стало ясно, что именно. Она была встревожена. «В системе появились некие корабли с Дагонета», — сказал Рения. «Системы слежения сил планетарной обороны не смогли засечь все из них, настолько их было много». Йозеф ощутил в груди необычный всплеск страха. «Боевые корабли?» Она отрицательно покачала головой. «Транспортники, лайнеры и прочее в том же духе. Все дагонетские корабли. Некоторые едва сумели выйти из варпа, не развалившись на части. Все были забиты людьми под завязку, Йозеф. Корабли были полны беженцами». Почему они сюда прилетели? Не успев закончить вопрос, он уже знал наиболее вероятный ответ. С тех самых пор, как на просторы сектора вырвались сообщения о происходящем в галактике, правительство Дагонета было поразительно сдержанным в выражении своей точки зрения по этому поводу. Они бежали. По всей очевидности, там случился мятеж. Население разделилось на почве своей верности. Она произнесла это слово так, как будто оно было ей незнакомо. Как будто сама идея измены Терри была абсолютно чужеродной концепцией. «Это переворот!» Йозеф нахмурился. «Губернатор Дагонета не позволит ситуации выйти из-под контроля. Знатные кланы не допустят, чтобы планета скатилась в анархию. Если придется вмешаться имперской армии или Астартес...» Рения покачала головой и коснулась его руки. «Ты не понимаешь. Мятеж начали именно дагонетские кланы. Губернатор сделал официальное заявление о поддержке воителя». Знать высказалась в пользу Хоруса и отвергла власть Терры. «Что?» У Йозефа внезапно закружилась голова, как будто он слишком резко встал. «Это простые люди, те, кто оказывает сопротивление. Говорят, на улицах столицы льется кровь, солдаты сражаются с солдатами. Народное ополчение с охранниками кланов. Те, кто смог удрать, набились во все корабли, до которых только смогли дотянуться». Он сидел молча, позволяя информации впитаться в сознание. Следовало признать, что в этой цепочке событий присутствовала определенная логика. Йозеф бывал на Дагонете в своей молодости, и он помнил, что по количеству словословий со стороны населения планеты Хорус Луперкаль уступал лишь одному императору. Статуи в честь воителя стояли повсюду, и Дагонет говорил о нем как об освободителе. Как утверждали исторические документы, в ранние годы Великого Крестового Похода, призванного объединить заново потерянные колонии человечества, Дагонет томился под пятой порочного и корыстного короля-священника, правившего планетой при помощи страха и суеверий. Хорус пришел в этот мир во главе легиона лунных волков и освободил его, совершив это деяние при помощи всего лишь одного патрона, единственного выстрела, сделанного им, чтобы казнить тирана. Эта победа была одним из самых прославленных достижений Хоруса, и она служила гарантией того, что его всегда будут почитать как спасителя Дагонета. Стоило ли удивляться, что кланы аристократов, в настоящее время правящие этим миром, встали под знамена Хоруса, а не далекого императора, чья нога никогда и не ступала на их планету. Лоб Йозефа пошел мрачными морщинами. «Если они пойдут за Хорусом, последует ли Иста их примеру?» — сказала Рения, заканчивая вопрос вместо него. «Терра далеко отсюда, Йозеф, и воля нашего губернатора не сильнее, чем у правителя Дагонета. И если слухи не врут, воитель может быть ближе, чем мы полагаем». Его жена снова потянулась, взяв обе его руки в свои, и на этот раз он заметил, что она дрожит. Говорят, что сыны Хоруса уже на пути к Дагонету, чтобы установить контроль над всем сектором. Он попытался придать своему голосу толику твердости и решительности, в той манере поведения, которой его, как префекта, обучали следовать, когда граждане обращались к нему за помощью во времена грозившей им опасности. «Этого не произойдет, нам нечего бояться». Выражение лица Рении, любовь к нему за попытку защитить ее, но смешанная сильным страхом, сказала ему, что, несмотря на все его усилия, у него ничего не вышло.